Порт горел. Я проспал начало ночной битвы и прибыл слишком поздно. Пылали деревянные части причалов, пакгаузы и доки. Пламя вырывалось из окон, из-под крыш нескольких административных зданий. Прижатые к берегу беспомощно горели корабли Южноморской эскадры. На полуостровной части бухты еще вяло отстреливались от прорвавшегося в гавань вражеского флота остатки бастиона. Форт Южный лежал в развалинах. Такие же развалины дымились на восточной стороне. Все, что осталось от Данилова форта и двух батарей. Посреди бухты горел линейный корабль островитян, но это было все, что удалось сделать адмиралу Лазанову. Высадка вражеского десанта шла полным ходом прямо через центральную пристань, и я решительно не знал, чем остановить это безобразие. Галер в порту не было, как не было и двух белогорских полков. Я сам отправил их на западную сторону полуострова, и я же приказал Алексею с основным войском отступить от побережья, чтобы дать возможность фрадштадтцам беспрепятственно высадиться к востоку от Южноморска. И именно мои приказы привели к катастрофе. Я практически сам сдал город. Я проиграл сражение, и меня ждет великий позор. Что я скажу Федору? Как я буду смотреть в глаза его величеству и как оправдываться перед Глазковым? И еще есть самый главный вопрос. Где Натали? «Натали! Натали!» — закричал я, прекрасно понимая, что моей княгини здесь, в порту, быть не может. Однако совершенно неожиданно она отозвалась. «Миша! Наташа! Миша!» Меня резко дернули за плечо, отчего я проснулся и резко занял сидячее положение. «Что? Что случилось?» «Ты кричал во сне. Что происходит? Сколько я спал?» Я настороженно прислушивался к окружающей меня тишине. «Какое счастье, что весь этот кошмар мне только приснился!» «Ты всего пару часов поспал?» Наталья ласково провела рукой по моей щеке. Ворочался и что-то бормотал, а потом стал мое имя выкрикивать. «Прости. Такой кошмар приснился». Я невольно вздрогнул от звука одинокого выстрела пушки, донесшегося откуда-то со стороны порта. «Приснилось, что я потерял тебя». «О, Бодров!» Тут меня наградили нежным поцелуем. «Я уже точно никуда от тебя не денусь». Прозвучало это как-то необычно, но стук в дверь не дал мне поразмыслить над этим. «Ты велел будить, если прибудет курьер. Я так надеялась, что этого не случится ночью, но не судьба. Так и знала, что не дадут тебе выспаться». За дверью меня ждали полностью собранный Игнат и курьер с полуострова. Не обращая внимания на несколько обескураженного моим внешним видом посланника, я торопливо сорвал сургуч с пакета. Да, я был прав. Не удержались фрадштадтцы от искушения завтра, когда Торидийский флот покинет гавань, тихонько выйти из-за полуострова и отрезать его от береговых батарей. Для этого под покровом темноты линейный корабль и три фрегата островитян по большой дуге обошли полуостров и притаились у его западного побережья. То есть там, где их уже поджидал наш горячий прием. Я так настойчиво изо дня в день выгонял флот из бухты не ради демонстрации высокого боевого духа, а именно ради завлечения сюда части фрадштадтской эскадры. К моменту, когда я прибыл на ближайший к месту события наблюдательный пост, дело было уже почти решено. Пользуясь малой осадкой и хорошим знанием местности, галеры прокрались вдоль прибрежных скал и стремительной дружной стаей набросились на мирно дремлющие на якорях вражеские корабли. Как и следовало ожидать, первыми жертвами пали меньшие по размеру фрегаты. Сейчас на них уже загружались новые команды. На линейном же корабле, 74-пушечном «Тристане», где-то в недрах второй и третьей пушечных палуб еще продолжалась рукопашная схватка. Признаться, ваше сиятельство, я впечатлен. Раньше меня, оказавшийся на месте адмирал, на миг оторвался от наблюдения за процессом в подзорную трубу. Ваши штурмовики работают просто превосходно. Нет предела совершенству, Хуан Карлович, вежливо ответил я, чрезвычайно удивленный отсутствием обычной для гордого сына рангорского народа заносчивости. Но эти ребята на сегодняшний день действительно лучшие в своем деле. Думаю, что нам на флоте тоже нужно вести эту вашу специальную подготовку. Адмирал слегка запнулся о непривычную фразу. Буду рад оказать вам любую помощь после окончания этой кампании, господин адмирал. Скажите, этот самый Игнатьев, как считаете, он справится с заданием? Капитан второго ранга Игнатьев? Толковый, грамотный офицер, ответственный, но в то же время не лишенный толики здравого авантюризма. Как раз такой, как вам нужен для этого дела. Команды у него будут маловаты, впритык для управления судами, канониров вообще почти нет. Но зато вы обещали дать хорошие абордажные команды. А за это не беспокойтесь. Канониров дайте по самому минимуму. На один залп верхней палубы больше вряд ли понадобится. Абордажников я сам обеспечу. Часть этих самых белогорцев и останется с вашими моряками. Тогда я спокоен». Лазанов оторвался от своей подзорной трубы и взглянул мне прямо в лицо. «А если бы Игнатьеву еще не пришлось в бою прикрываться чужим флагом, вообще был бы счастлив. Это против моих правил, князь. Этот грех, адмирал, оставьте на моей совести». Я совершенно спокойно выдержал его испытующий взгляд. «Сегодня будем играть по моим правилам». «Смотри-ка, какой честный, благородный. Против его правил? А что не против этих правил? Выйти в море и сцепиться с врагом в неравном, но честном абордажном бою при соотношении 1:4? Нет уж, увольте. Будем бить фрадштадтцев всеми доступными методами. Пусть те, кто считает себя хозяевами жизни и авторами правил большой игры планетарного масштаба, сильно удивятся сегодня. И пусть привыкают к другим правилам и своей новой роли в этом мире. Роли рядовых участников процесса, а не небожителей. Захваченные корабли с новыми экипажами смогли отправиться в море только в 5:00 утра. Много времени заняла транспортировка погибших и раненых с обеих сторон, а также погрузка группы Кипельникова со всем снаряжением. К утру похолодало, над водой поднялся туман, но все же уходить пришлось в западную сторону, по максимуму пользуясь прикрытием полуострова от возможного визуального контакта с основной эскадрой фрадштадтцев. Кипельникова с 9 воздушными шарами предполагалось высадить на небольшом необитаемом острове и помочь в запуске летательных аппаратов. Как утверждал адмирал и другие опытные моряки, с этого острова ветер почти наверняка понесет шары как раз в сторону Южногорска. Что ж, в отсутствие другой движущей силы приходится полагаться на попутный ветер. Мы вернулись с полуострова в только начинающий просыпаться город. В мирное время припортовые кварталы в это время суток только успокаивались бы после бурной ночи, но нынче здесь в полной тишине мерно расхаживали военные патрули, да спешили доставить свой нехитрый товар к солдатским кухням зеленщики, водоносы и молочники. Дальше в ремесленных кварталах уже вовсю царила суета. Хлопали открывающиеся ставни, скрипели двери и калитки, перекликались между собой домохозяйки, готовились к началу рабочего дня кормильцы семьи. А вот ближе к центру города картина была обратная. Здесь еще было сонное царство, и цокот копыт наших лошадей эхом отражался от стен домов. Возвращаться в гостиницу не имело смысла, зато мы успели заехать в Адмиралтейство и позавтракать в относительном комфорте. В 7:00 я уехал в Данилов форт, а адмирал отправился на флагман Южноморской эскадры 86-пушечный линкор «Святой Павел». Начиналось утро решающего дня. Сколько их уже было у меня в этом мире? И сколько еще будет? Я не знаю. Зато знаю точно, чтобы впредь их было поменьше, сегодня нужно не оплошать. На этот раз фрадштадтцы направили на подавление нашего восточного морского рубежа целых 12 линкоров, из которых 4 работали персонально по форту на Даниловом мысу. Оставшиеся на ходу 2 бомбардирских судна поддерживали их огнем, находясь позади основной батальной линии. До 10:00 шло повторение сценария предыдущих дней, после чего вторая батарея стала быстро терять огневую мощь, и спустя 30 минут оттуда продолжали огрызаться всего лишь 2 пушки. В то же самое время первая батарея снизила интенсивность обстрела втрое. Все это вкупе послужило для командующего островитянами сигналом к началу десантной операции. 6 больших транспортных кораблей под прикрытием обстреливающих наши батареи линкоров подошли к берегу, и прибрежные воды покрылись десятками наполненных солдатами шлюпок. А через 15 минут первые фрадштадтцы ступили на Таридийскую землю. Я дал команду поднять единственный оставшийся в Южноморске воздушный шар с наблюдателями. Кроме своей основной функции, он сегодня служил и особым сигналом, приводящим в действие разрозненные части нашего военного механизма. В городе ударил набат. Все 8 готовых к бою военных кораблей Южноморской эскадры вышли из гавани и устремились к той 4-ке вражеских линкоров, что атаковали Данилов форт. Вслед за ними покинула порт шестерка бомбардирских судов. Поскольку вторая часть флота островитян не спешила атаковать, ожидая, когда оставленный в засаде отряд зайдет торидийским морякам в спину, наши плавучие батареи, выстроившись в ряд, принялись планомерно обстреливать нерешительно держащиеся на почтительном расстоянии от места основных действий корабли противника. Два эскадрона драгунов атаковали высаживающиеся на берег фрадштадтские войска. Поначалу нашей доблестной кавалерии сопутствовал успех, и часть ударившихся в панику островитян удалось загнать в воду. Но довольно быстро сказалось численное превосходство противника, и драгунам пришлось спешно отступать. Я перешел к другому краю смотровой площадки Данилова форта и обратил свой взор на юг. Долго обшаривать горизонт при помощи бинокля не понадобилось. Воздушные шары Кипельникова шли к Южноморску. Правда, один из них как-то уж сильно высоко забрался, но это на мой непросвещенный взгляд. Может и нормально. Вслед за нашими воздушными силами со стороны моря приближались и идущие под фрадштадтскими флагами корабли из отряда Игнатьева. Пока все хорошо, но нужно обязательно связать активную часть вражеского флота ближним боем. В это же самое время на капитанском мостике флагманского корабля фрадштадтского флота «Королева Виктория» адмирал Роберт Блейк нервно кусал губы, пристально оглядывая в подзорную трубу, омывающую южную часть полуострова воды. Контр-адмирал Минкс, который командовал группой кораблей, посланной к западной части полуострова, чтобы отрезать вражеский флот от берега, испытывал терпение Блейка своей непостижимой для понимания нормального человека медлительностью. «Где черти носят проклятого Минкса?» В десятый раз за минуту озвучивал свой вопрос Блейк. «Самое время ударить в спину выжившему из ума рангорскому ублюдку. Воистину спрэк. Говорю вам, любой из моих капитанов в состоянии лучше распорядиться флотом, чем этот де Лозано. Более бестолкового флотоводца просто сложно представить». Наш друг из тайной канцелярии утверждает, что в Южноморске всем руководит князь Бодров, отозвался друг адмирала лорд Джордж Спрэк. «И все эти дурацкие выходки флота всего лишь часть его хитроумного плана». «Знаешь, Джордж», — адмирал неприязненно покосился на явно прислушивающегося к их разговору Олстона, «иногда противник заслуживает уважения. Я готов аплодировать находчивости этого торидийца, провернувшего в Чистякова трюк с табаком и опием. Но здесь не тот случай. В море мы являемся полноправными хозяевами, и никакими фокусами Бодрову не удастся получить преимущество». «Вы зря ждете Минкса, адмирал», — влез в беседу агент тайной канцелярии. «Минкс не придет. Минкса больше нет». «Прекратите молоть чепуху, Олстон», — раздраженно оборвал капитана лорд, в то время как Блейк наградил его полным презрением взглядом. «Что могло случиться с отрядом Минкса?» «Не знаю, что могло случиться, но что-то случилось». Джон Олстон был бледен, держал правую руку на перевязи и был вынужден вновь пользоваться подзорной трубой вместо потерянного в бою на борту Севера трофейного бинокля. «Просто верьте мне и не рассчитывайте больше на отряд Минкса, иначе потеряете драгоценное время». «Олстон, прежние неудачи и ранения подорвали ваш боевой дух. Посмотрите туда!» Командующий кивнул в сторону берега. «Высадка идет полным ходом. Если не сегодня, к концу дня, так завтра к обеду мы возьмем город. Торидийцы не устоят против двойного удара с моря и суши. И будь даже этот Бодров трижды гением, ему не найти достойных аргументов для противостояния всей мощи Фрадштада». «Знаете, господа», — неожиданно спокойно ответил Джон, «я не буду с вами спорить. Просто дам вам бесплатный совет. Перейдите на другое судно, потому что это сражение завершится жестоким абордажем вашего флагмана, и Бодров сам придет за вами и за мной». «Совсем чокнулся», — констатировал адмирал с брезгливой жалостью, глядя вслед покинувшему мостик Олстону. «Знаешь, Роберт, мне уже не терпится посмотреть на этого туземного князька», — усмехнулся Джордж Спрэк, «способного производить такое впечатление на бравых служащих нашей тайной канцелярии». «Терпение, мой друг, терпение! Но где же этот чертов Минкс?» В этот момент на палубе располагавшегося неподалеку линкора Ньюри разорвалось ядро, выпущенное с одного из бомбардирских судов торидийцев. Даже с такого расстояния были слышны ругательства и крики раненых, проклятые сухопутные крысы делают большие успехи в артиллерийском деле. «Господин адмирал!» — на мостик поднялся капитан королевы Виктории Генри Тернер. На серебряном ветре горят паруса. На леопарде ядром большого калибра пробита палуба. Иньюри, теперь досталось. Не пора ли проучить торидийцев? «Воздушные шары с юга!» — раздался сверху крик наблюдателя. «Что еще за фокусы?» Блейк направил подзорную трубу в сторону моря. «Они что, будут корректировать огонь бомбардирских судов по нам?» — пожал плечами лорд Спрэг. «Ерунда какая-то. Баловство». «Минкс идет с юга!» — чертыхнулся адмирал. «Какого черта его туда понесло?» «Может, преследовал торидийцев, перевозивших вот эти игрушки?» — подал идею Спрэг, беззаботно махнув рукой на воздушные шары. «Вечером спросим», — отрезал адмирал, снова перенося внимание на разворачивающийся у Данилова форта морской бой. «Знаешь, Роберт, этот полоумный Лозанна всерьез намерен пойти на абордаж. Неужели не понимает, что попадает в тиски?» «Не все так просто, Джордж, не все так просто». Блейк пристально вглядывался в происходящее у выхода из гавани. Но ветер сейчас был слаб, и плотные клубы порохового дыма почти целиком укрыли и готовящиеся сцепиться корабли и береговые батареи. Однако одну важную деталь командующий флотом короны разглядеть успел. «Брандеры! Из гавани выходят малые суда! Они запустили брандеры!» «Ну, вице-адмирал Спайк, опытный офицер. Он знает, как действовать», — пожал плечами Спрэг, тоже пытаясь разглядеть хоть что-то в дымном облаке. «Сейчас Лозанна свяжет боем крайние корабли на нашей линии». Адмирал досадливо сплюнул себе под ноги. «А остальные суда окажутся сильно ограничены в маневре, потому что у них за спинами до сих пор толкутся транспорты с десантом. Брандеры весьма не вовремя для нас». «А не проскочить ли нам под шумок в гавань?» «Нет, Джордж, сначала нужно разделаться с торидийским флотом. Тернер, сигнал к атаке. Мы атакуем вражескую эскадру. Минкс не выполнил свою задачу, но торидийцы сейчас увязнут в бою и сами подставят нам спину». Заиграли гарнисты, взлетели по вантам на реи, матросы спешно вывешивали сигнальные флаги, канониры занимали свои места у орудий, абордажные команды готовились к схватке. Одним словом, до сих пор не принимавшую участие в деле часть фрадштадтской эскадры охватило радостное предвкушение решающей битвы. Три фрегата получили задачу прогнать с поля боя или уничтожить бомбардирские суда, а семь линейных кораблей решительно направились к месту начавшегося абордажного боя. Для отряда контр-адмирала Минкса были вывешены флаги, предписывающие поддержать атаку основных сил флота. Я нервно кусал губы от бессилия на смотровой площадке Данилова форта. Сегодня ветер очень медленно сносил клубы порохового дыма в сторону побережья, и артиллерия с обеих сторон работала не в пример интенсивнее предыдущих дней. Так что я практически был лишен возможности видеть происходящее под самым носом. Даже не всегда можно было разглядеть висящий на привязи над самым фортом воздушный шар с наблюдателями. Слава богу, что Шепель приспособил систему из двух блоков, соединенных веревкой, благодаря чему можно было достаточно быстро поднимать и опускать прицепленные к ней записки. Но видимость с шара тоже была не лучшей, так что оставалось надеяться только на удачу и четкое выполнение всеми подразделениями поставленных задач. Еще бы быть уверенным, что эти задачи поставлены правильно. Вскоре за Южноморской эскадрой из порта выскользнули два десятка брандеров с командами добровольцев на борту. Будет замечательно, если хотя бы пятая часть из них выполнит свое предназначение. Как только высадка десанта вошла в активную фазу, команды первой и второй батареи получили приказы работать в полную силу. И сейчас находящиеся против них линкоры островитян испытывали на себе всю ярость огня новых торидийских орудий. Я уже знал, что воздушные шары Кипельникова и отряд кораблей Игнатьева приближаются с юга, но боялся, что вторая часть фрадштадтской эскадры не втянется в бой против адмирала Лозанова и будет продолжать держаться на почтительном расстоянии. А мне было жизненно необходимо заманить вражеские корабли поближе к форту, поскольку галеры целесообразно использовать в прибрежных водах. В открытом же море они не смогут тягаться с линейными кораблями. Видимо, Бог услышал мои молитвы, а может, просто устал слушать ругательства. Сильный порыв ветра разогнал дымные облака, и я увидел, как фрадштадтские корабли спешат зайти в тыл торидийской эскадре, а наши воздушные шары уже настигают не обращающего на них никакого внимания противника. Правда, их оставалось только семь, поскольку один экипаж не справился с управлением, потерял высоту и упал в море. А еще один снесло далеко в сторону, и его участие в воздушном налете было уже исключено. Что ж, 7 — это все равно лучше, чем ничего. Надеюсь, что оставшиеся в строю экипажи будут аккуратны в обращении с боеприпасами. Между тем, 8 кораблей Южно-морской эскадры сцепились с 4 линкорами островитян. При таком раскладе сил преимущество должно быть на нашей стороне. Но в любой момент к веселью могли присоединиться другие корабли из первой боевой линии островитян или резервный отряд, командующего их флотом. Правда, первые были сильно стеснены в возможности маневра, будучи зажатыми между береговыми батареями, Торидийским флотом и своими транспортными судами, а для задержания вторых у меня были припасены кое-какие сюрпризы. «Галерам, команда на атаку!» — коротко приказал я, жадно вглядываясь в догонявшие фрадштадцев воздушные шары. К сожалению, первые посыпавшиеся из их корзин гранаты дружно ушли мимо. Экипажам понадобилось пара минут и десяток неудачных попыток, чтобы приспособиться к условиям, после чего снаряды стали таки падать на палубы вражеских кораблей. Одна из особенно удачно брошенных гранат разорвалась прямо на мостике шедшего во второй линии линкора. Погибший рулевой навалился на штурвал, отчего судно резко повело вправо. Как ни старались оставшиеся в живых офицеры выправить положение, уйти от столкновения с соседним кораблем не удалось. Нос пострадавшего судна врезался в борт шедшего параллельным курсом корабля, вследствие чего оба получили повреждения и потеряли ход. Приятно было наблюдать возникшую на палубах хозяев морей панику. Далеко не сразу фрадштадцы поняли, откуда исходит угроза, и в первые мгновения просто пытались укрыться в любом подвернувшемся убежище, разобравшись, принялись палить в нарушителей спокойствие из любого оказавшегося под рукой оружия. Поскольку в основном под рукой оказывались пистолеты, никакой угрозы для воздушных шаров не было, да и ветер уже сносил их от вражеских кораблей в сторону берега. Думаю, что там еще достанется немного транспортным судам противника, но это уже не так важно. Главное, удалось нанести урон основному отряду кораблей островитян и отвлечь внимание их экипажей. Пока фрадштадцы были заняты борьбой с неожиданным нападением с воздуха, из-за крайней точки полуострова Большого выскочили 12 стремительных галер. К этому моменту теснимые фрадштадтскими фрегатами наши бомбардирские суда отошли под защиту пушек форта Южный, а сами фрегаты оказались первыми жертвами атаки грибных судов. 4 галеры отделились от основного отряда и уже через пару минут обрушились на оказавшиеся не готовыми к такому повороту корабли островитян яростной абордажной атакой. Учитывая то, что при примерном численном равенстве в качестве абордажников на галерах находились бойцы 1-го и 2-го Белогорских пехотного полков, за исход этого боя можно было не опасаться. Совсем по-другому обстояло дело с остальными грибными судами. Их осталось 8 против 7 линейных кораблей Фрадштадта. Здесь островитяне имели почти 5-кратный общий перевес в живой силе, что даже учитывая 2 поврежденных судна, было очень солидным преимуществом. Но у отряда грибных судов была совершенно определенная задача. И галеры, безо всяких сомнений, единой стаей набросились на королеву Викторию, на которой держал свой штандарт командующий фрадштадтской эскадрой адмирал Блейк. Я перевел взгляд на происходящее перед Даниловым фортом. Над одним из вражеских линкоров уже реял торидийский флаг. Браво, Хуан Карлович! На палубах еще 2 судов шла отчаянная рубка. 2 наших брандера были выброшены на скалы и разбиты. Еще один, имея большой крен на правый борт, пытался уйти к берегу, занятому сейчас неприятелем. Зато еще один из кораблей зажигалок удачно пришвартовался к 6-му в батальной линии кораблю островитян. Вовремя заваленная мачта надежно запуталась в парусных снастях линкора, после чего героический экипаж поджег свое судно и покинул борт. Спустя всего минуту огонь перекинулся и накрепко привязанного к брандеру фрадштадтца. Оказавшиеся зажатыми между загоревшимся товарищем, внезапно возродившиеся батареями противника и своими же транспортниками линкоры, яростно отстреливаясь, пытались выбраться из этой ловушки. Капитаны транспортников тоже не были дураками и уже разворачивали свои суда в сторону моря. Но на свою беду столкнулись с основной массой не сумевших подобраться к линкорам брандеров. А поскольку возможностей борьбы с таким противником у них практически не было, стали легкой добычей. Тем более, что экипажи, относимых в сторону суши в воздушных шаров, поспешили опустошить на них свои запасы гранат. 2 транспортных корабля, успевшие высадить десант, и занимавшиеся этим на максимальном отдалении от города, сумели отойти от берега, но вот остальные начали вспыхивать один за другим. Это хорошо, потому что высадившиеся на берег фрадштадтские солдаты оказались отрезаны от своего флота и теперь будут вынуждены либо пытаться сходу атаковать Южноморск, либо срочно приниматься за устройство укрепленного лагеря. Но выбирать между этими двумя вариантами мы им не позволим. Уже можно разглядеть в бинокль, как выкатываются на свои позиции орудия Южной армии. Ну, Алёшка, не подведи. На какое-то время место морской баталии вновь затянуло дымом, и мне снова оставалось только нервничать и молиться за успешный исход дела. Была даже мысль выйти самому в море, на дежурный бриг можно посадить с полсотни солдат в дополнение к экипажу, да и присоединиться к абордажному бою. Да, глупо. Да, опасно. Но зато так я буду занят делом, а не прохлаждаться в безопасном месте, пока мои люди льют свою и чужую кровь. Я ведь сейчас даже влиять на ход битвы не могу. В тот момент, когда я уже готов был отдать соответствующий приказ, пришло сообщение с наблюдательного шара о том, что перед первой батареей горят еще два фрадштадтских линкора. А спустя минуту новый порыв ветра вновь позволил мне видеть картину боя. Действительно, в дополнение к пылающим транспортам перед Даниловой косой горели уже три линейных корабля, а схватка на палубе еще одного линкора явно шла к победе бойцов Лазанова. Зато два корабля, принимавшие участие в подавлении береговых баталий, сломав строй, выбирались на свободное пространство и в ближайшее время могли вмешаться в удачно складывающуюся атаку Таридийского флота. Трудно сказать, как повернется дело, на чьей стороне окажется преимущество. Помочь Хуану Карловичу я могу только бомбардирскими кораблями, да четырьмя галерами, которые скоро должны уже освободиться от трофейных фрегатов. Но галеры могут пригодиться в бою против резервной части эскадры островитян. А у бомбардирских кораблей неважная мореходность, не предназначены они для ближнего боя. Хотя, в такой сутолоке может и появиться возможность безнаказанно произвести выстрел в упор с близкого расстояния, что, учитывая калибры установленных там орудий, будет весьма болезненно, даже для линкоров. Правда, и риск потерять суда весьма велик. Как же быть? «Быть или не быть?» Тьфу, что-то на классику потянуло. «Давай рассудим здраво. Если плавучие батареи останутся в гавани, но сражение мы проиграем, то грош им цена будет. Фрадштадтцы тогда ворвутся в порт и прикончат или захватят их. Так лучше уж рискнуть и бросить все на алтарь победы. Вдруг это маленькое усилие окажется решающим. Бомбардирским кораблям зайти в тыл линкором и бить прямой наводкой. Но... «Ваше сиятельство!» — попытался возразить кто-то из сопровождающих меня офицеров. «Знаю», — отрезал я, не оборачиваясь. «Пойдем на риск». Я перевел взгляд правее на место атаки нашими галерами второй части вражеского флота. Если бы мой сюрприз с воздушными шарами хотя бы на 5-10 минут дольше удерживал внимание фрадштадтцев, с их флагманом уже было бы покончено. А так капитану в последний момент удалось совершить пару маневров в попытке протаранить быстрые, но легкие суда. Хорошо, что экипажи галер тоже оказались не лыком шиты. Двум кораблям пришлось отклониться от первоначального курса, но остальные уверенно подстроились под изменившееся направление движения королевы Виктории, сцепились с ней абордажными крючьями и при помощи специальных мостков и лестниц начали переброску солдат на палубу противника. В открывшиеся было пушечные порты своевременно полетели гранаты, что отбило охоту у канониров пытаться разнести галеры из орудий, и в данный момент на королеве Виктории уже наблюдалась порядочная свалка, а отставшие грибные суда швартовались к атакованному линкору. При этом оставшиеся на ходу линейные корабли островитян только-только разобрались в ситуации и направились на помощь своему адмиралу, оставляя в этой атаке место для подходящего под флагами Фрадштадта отряда Игнатьева. Сейчас и там будет жарко. На берегу полсотни орудий утюжили место высадки десанта. Ох, зря фрадштадтцы так слепо полагались на авторитет своего флота. Как можно быть такими самоуверенными? Они ведь даже предположить не могли, что мы отважимся атаковать их корабли и начали высадку в полной уверенности своей безопасности с моря. А теперь так выходит, что они и массу необходимых для устройства укрепленного лагеря вещей не успели разгрузить, и поддержки с моря лишились, и подверглись массированному артиллерийскому обстрелу там, где никак этого не предполагали. Ну так кто ж вам виноват? В этот момент прямо напротив форта раздался оглушительный взрыв. В воздух взметнулось огромное пороховое облако вперемешку с целой кучей деревянных обломков, обрывков парусов и прочей разной всячины. Взрывной волной с меня едва не сорвало треуголку, а следом на наблюдательную площадку обрушился град солнечных брызг и мелких щепок. Слава богу, что все более тяжелое рухнуло в море, не долетев до крепости. «Черт! Что это?» «Кажется, корабль взорвался». Возникший рядом Игнат бдительно смотрел в небо, готовый в любой момент заслонить меня от опасности. «Я догадался». Трудно было не догадаться о взрыве пороховой камеры корабля. «Чей корабль?» Иванников умчался вниз наводить справки, а я принялся, дорезив глазах, разглядывать в бинокль место происшествия. Уверенность в том, что пострадал именно наш корабль, росла с каждой минутой. «Ваше сиятельство! Это изумруд взорвался!» С ужасом выкрикнул запыхавшийся поручик Иванников, вновь поднимаясь на смотровую площадку. «Черт! Новенький, 84-пушечный линейный корабль! Что-то пошло не так. Видимо, чей-то шальной снаряд залетел таки на нижние палубы и добрался до пороховой камеры. Либо произошел еще какой-то несчастный случай, потому что чужих солдат на палубе изумруда не было. Зато его абордажная команда уже подняла наш флаг над захваченным линкором «Островитян». И хотелось бы надеяться, что хотя бы эта часть экипажа уцелела. Дым от взрыва наконец рассеялся, и стало очевидно, что наши надежды были напрасны. Захваченному фрадштадтскому кораблю досталось настолько сильно, что он уже практически лежал на боку, и до момента полного крушения оставалось не так много времени. «Господи, успокой души грешников», — произнес кто-то из офицеров за моей спиной. «Скорбеть по погибшим будем после битвы». Я снял треуголку и перекрестился, после чего вновь прибег к помощи бинокля. Скверно. Людей жалко и корабль жалко, но такие сражения бескровно не выигрываются, а победу в этом сражении еще добыть нужно, и еще ничего не ясно. Адмирал Лазанов свое дело знает. Еще до взрыва он перестроил свои корабли, и сейчас они охватывали фрадштадтцев с востока, отсекая им путь для отступления. Те два вражеских линкора, что первыми пошли на прорыв, уже были перехвачены, и на их палубах разворачивались новые абордажные бои. Пусть численный перевес еще на стороне островитян, но они сбиты в кучу и зажаты между батареями Даниловой косы и Южноморской эскадрой. Все это вместе с умелым руководством Хуана Карловича и превосходством наших абордажных команд позволяло надеяться на благополучный исход дела. На берегу все шло своим чередом. Похоже, что там фрадштадтцы окончательно превратились в неорганизованную массу и уже вряд ли смогут представлять серьезную опасность. Часть островной пехоты пыталась выйти из зоны обстрела, удирая на восток, но это ничего, там их кавалерия перехватит. Другая часть, отчаявшись найти укрытие от разрывных ядер и картечи на суше, бросалась в воду в тщетной надежде добраться вплавь до своих кораблей. Еще полчасика артобстрела подобной интенсивности, и все, что осталось от вражеского десанта, можно будет брать голыми руками. Молодец, Алешка. Со своей частью задачи справляется на отлично. Вот бы мне на море также успешно разобраться с подданными короны. Кстати, что там у нас в море? А в море у нас все очень интересно складывается. 4 трофейных корабля под командованием Игнатьева, сбив с толку противника фрадштадтскими флагами, вклинились между королевой Викторией и сопровождающими ее кораблями и неожиданными залпами с близкого расстояния произвели сильные разрушения на палубах 2 ближайших линейных кораблей. Сейчас жертвы нашего обмана со сломанными мачтами и перепутанным парусным снаряжением по инерции медленно уходили в сторону открытого моря. Вряд ли стоит ожидать их обратно в ближайшие часы. Да и вообще вряд ли стоит ожидать. Там не один день ремонта. И это еще если оставшиеся в живых члены команды будут способны этот ремонт произвести. Продолжая движение, корабли Игнатьева успели обстрелять еще 2 линейных корабля фрадштадта, после чего линкор командира отряда сцепился для абордажа с одним из них, а фрегаты с той же целью атаковали второй. Таким образом, флагман флота островитян и 2 линкора сопровождения оказались связаны боем, 2 поврежденных линейных корабля выбыли из игры, а еще 2, пострадавшие от столкновения друг с другом, пока тоже не могли принимать активного участия в сражении. Характера повреждений последних я не знал, следовательно, стоило предполагать худшее и ждать их скорого возвращения в строй. Вот на них и направим оказавшиеся в резерве 4 галеры. Это немного. Общее количество бойцов на них едва сравнится с экипажем одного линкора. Но вот-вот должны освободиться абордажники, сейчас атакующие королеву Викторию, совместными усилиями справятся. «Галеры освободились?» — поинтересовался я, не оборачиваясь. «Одна уже у выхода из гавани, 3 идут со стороны порта», — ответил Иванников. «Отлично! Передать им приказ атаковать 2 столкнувшиеся между собой линкора». Несмотря на грохот боя, я услышал облегченный вздох Игната, до последнего опасавшегося, что я вознамерюсь сам принять участие в абордаже. Руки у меня, конечно же, чешутся, а стоять на месте и просто руководить боем чрезвычайно трудно. От напряжения у меня уже голова раскалывается, а глаза болят и слезятся от постоянной работы с биноклем, но кто-то же должен это делать. А кто, если не я? Так что придется терпеть».